Кто в нашем крае челиту не знает, она так умна и прекрасна, и вспыльчива так, и властна, что ей возражать опасно. И утром, и ночью поет и хохочет, веселье горит ей, как пламя, и шутит она над нами, и с нею мы шутим сами. Ай-яй-яй-яй, что за девчонка, она все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря не ищи ты, в деревне нашей права же нет другой такой челиты. Жемчужные горы сулят ей сеньоры, но денег челите не надо. Она весела и рада, без денег и без наряда. По нраву челите лишь солнце в зените, а всех кавалеров шикарней считает простого парня, что служит у нас в пекарне. Ай-яй-яй-яй, ну что за девчонка, она все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря ищи ты, в деревне нашей права же нет другой такой челиты. Для нашей челиты все двери открыты, хоть лет ей не полных 17, но взрослые все признаться, ее как огня боятся. И любим ее мы, и терпим ее мы, и справиться с нею нет мочи. Над нами она хохочет и делает все, что хочет. Ай-яй-яй-яй, ну что за девчонка, на все тотчас же сыщет ответ, всегда смеется звонко. Ай-яй-яй-яй, зря не ищи ты, в деревне нашей права же нет другой такой челиты.